«Нет, я не понимаю этого», — сказала она твердо, но так, словно они говорили об отвлеченном предмете. «Господи Боже!» — пробормотал он. «И что же мне делать с этим младенцем?» «Я не младенец. Вы сами сказали, что я не маленькая». «Да, к сожалению, иначе нам не пришлось бы...» «Что не пришлось бы?» «Почему с тобой стало так трудно? Ведь раньше этого не было». «Со мной стало трудно?» «Простите, мистер Магуайр, я не хотела создавать вам трудности». Странно было, как что-то похожее на связанную фразу могло сойти с ее губ, когда в голове царил совершеннейший хаос. «Конечно, я буду работать там, где вы мне скажете». «Пойми, Эмилина, для тебя это самое лучшее. Как может быть для меня лучше не видеть вас? Тебе станет легче справляться с работой. А я с ней плохо справляюсь?» «Да нет, конечно. А черт возьми!» — вырвалось вдруг у него. «Ты разве не понимаешь, что я с ума схожу, видя тебя здесь, рядом, и не имея возможности не говорить с тобой, не коснуться тебя, да еще опасаясь все время, что кто-нибудь да заметит, пойдут разговоры. Ты знаешь, какая страшная вещь эти сплетни на фабрике? Я видел, как они погубили жизнь девушки, и даже не одной. Я холодею, когда сижу здесь, смотрю на тебя и чувствую, что и с тобой это может случиться». «Я, кажется, поняла. Когда меня здесь не будет, вам станет легче справляться с работой», — сказала она, напрягаясь, чтобы найти слова, которые оправдают принятое им страшное решение. «И тебе тоже станет легче». Ему было нужно увидеть, почувствовать, что он действует и в ее интересах, но его нужды не вызывали сейчас в ней отклика. «Нет», — начала она, осторожно взвешивая каждое слово, «с моей работой действительно все в порядке. Мне иногда случается задуматься и ошибиться, а в целом я справляюсь. Дело не в этом. Дело в том, когда же я вас увижу, если сейчас перейду в шлихтовальную. Сколько мне там придется пробыть?» «Эмилина», — сказал Магуайр, поправляя ей выбившуюся прядь волос, «не говори об этом так, словно я отправляю тебя в тюрьму». «Но это и будет тюрьма», — сказала она бесцветно. «Вдали от вас, не видя вас, я, конечно, буду в тюрьме». Слезы навернулись ему на глаза, и она испугалась. У нее и в мыслях не было сделать все еще хуже, а вот теперь она невольно причинила ему боль, а еще считала себя источником радости в его жизни. Забываясь, он не раз называл ее своим единственным светом в окошке. И ведь это и было главным в их отношениях. Приподнявшись на цыпочки, она, утешая, поцеловала его почти так, как поцеловала бы младшего брата, ударившегося и плачущего. Какое-то время они молчали. Шум станков постепенно стихал по всей фабрике. Шагов на лестнице тоже не было слышно. Все уже разошлись. «Ну, я пойду», — сказала она. «Я буду еще усерднее, чем прежде, искать возможность увидеться с тобой», — сказал он, имея в виду, конечно же, любовное свидание. А она думала о потребности гораздо более насущной, о возможности каждое утро видеть его лицо, вбирать глазами одну за другой все черточки. «Теперь, когда больше не нужно будет тревожиться о тебе целый день, я непременно сумею устроить встречу». Она укрыла голову не только домашней, но и верхней теплой шалью, хотя обычно не делала этого. До пансиона было недалеко. Но сейчас ей показалось, что пока они разговаривали, на улице страшно похолодало. Медленным шагом, дойдя до двери, она повернулась